поднимем знамя восстания. Консервативно настроенные фантомы, оскорбленные подобным скандалом в публичном месте, затолкали Фердинанда Пастора и Кассаню. Пришлось срочно уводить своего несчастного друга, чтобы уберечь его от ярости толпы. Они уже достигли площади Согласия, и тогда странная дрожь вступила в затылок Пастора и быстро пробежала вниз до самых пяток. Он схватил приятеля за руку и осипшим голосом прошептал: «Ты ничего не слышишь?» «Да!» — вскричал Кассань. «На этот раз тебя действительно зовут. Видишь, тебя вспомнили. Давай, живо! И удачи, старик!» В мгновение ока Фердинанд Пастор оказался перенесен в салон маэстро Бумино. Ставни на окнах были закрыты, гардины задернуты. Один единственный ночник освещал маленькую комнатку, заваленную арабскими подушками, ковриками из тисненной кожи и звериными шкурами. В центре комнаты помещался круглый столик на четырех крепких ножках в виде лап. Вокруг столика сидели Эскулап со своей блестящей плешью и рыжей бородой, все такая же толстая и тусклая Гортензия, Луизетта с мордашкой очаровательной кошечки и какой-то молодой человек с черными блестящими волосами и спокойным взглядом победителя. Сердце в груди Фердинанда Пастора бешено колотилось, он трепетал и сиял. Как дебютирующий актер, парализованный страхом, он разглядывал собравшуюся публику и взвешивал свои шансы на успех, только бы все прошло хорошо. Только бы заронить в них желание вызвать меня на каждом сеансе. Но суровый Бумино уже гудел в свою бороду: «Дух, если ты здесь, стукни три раза». «Мне страшно», — пискнула Луизетта. «Успокойтесь», — сказал незнакомый молодой человек, — «и не разрывайте цепь. Я уже не чувствую контакта вашего мизинца с моим». Фердинанд Пастор обхватил столик и с восторгом почувствовал, что этот предмет мебели подчиняется его усилию. Удар. Второй, третий упали в торжественной тишине. «Он здесь», — прошептала Гортензия и прижала ладонь к своей могучей груди. Фердинанд Пастор наслаждался тем священным ужасом, который вызвало его появление. Его уважали, его боялись. Никогда в жизни, пока он был жив, его не удостаивали таким лестным, таким исключительным вниманием. Смерть принесла ему некий новый престиж. Мертвый он стал неотразим. Луизетта уже не сможет его забыть. Дух Фердинанда Пастора, если ты думаешь иногда о нас в тех обширных сферах, где ты обитаешь, стукни один раз. Фердинанд Пастор приподнял столик и отпустил. Столик стукнул лапами в пол. «Он думает о нас», — выдохнула Гортензия. «Он рядом с нами, а мы его не видим. Какая жалость!» «Да, какая жалость!» — повторила Луизетта, округлив свои свежие розовые губки. За одну эту реплику Фердинанд Пастор готов был расцеловать ее. Ее маленькое треугольное, дьявольски намакияженное личико и эти огромные, зеленые, пронизывающие и лживые глаза стали еще прелестнее, чем прежде. Нервы у четырех спиритов были напряжены до предела. Воцарившаяся тишина вызывала головокружение. Слышно было лишь сдавленное дыхание духовицев. «О ком ты думаешь, дух?» — спросил Бумино. «О мужчине? Тогда стукни один раз. О женщине? Тогда стукни два раза». Не успел Бумино закончить фразу,